«Зачем вы тут?» — закричал он ему. «Берегитесь! Ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества. Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня». Но он не расстрелял Талейрана. Как того некоторое время опасался старый дипломат. А в январе 1814 года Наполеон даже предложил ему вместе с Калинкуром ехать для переговоров и грозно поднял кулак, когда тот отказался. Не верил он и Фуше, но в этот момент он и маршалом перестал верить. Он верил только солдатам, не тем совсем юным мальчикам, которых он оторвал от их семейств в последние 2 года, а старослуживым. Но мало их уже оставалось. Их кости разбросаны были и около Рима, и около Мадрида, и недалеко от Иерусалима, и между Москвой и Березиной, и возле Лейпцига. Ему пришлось спешно созвать уцелевших старых солдат из Испании, из Голландии, из Италии, и все-таки он хотел битв, а не мирных переговоров. Впрочем, теперь, после 2 месяцев проволочек и после уже состоявшегося вторжения во Францию, убедившись в страшной усталости страны, в широких размерах дезертирства, вновь призванных во Франции возрастов, союзники уже утвердились на том, что они предложат Наполеону границы Франции, какие страна имела в 1790 году, то есть без Бельгии, без Голландии, без Савойи, без той части левого берега Рейна, которая была присоединена в эпоху революционных войн. Это было меньше того, что они предлагали в ноябре 1813 года. На этот новый мир они все были согласны, даже лорд Каслри, лично прибывший в главную квартиру союзников. Мирный конгресс собрался в Шатильоне. Конечно, из этих переговоров ровно ничего не вышло. «Я так взволнован гнусным проектом мирного договора, который вы мне прислали, что я считаю себя уже обесчещенным тем, что нам его предлагают», — писал Наполеон своему представителю на Шатильонском конгрессе Калинкуру, который сообщал ему, что это последняя надежда сохранить императорский престол и предупредить воцарение бурбонов при помощи союзных армий. «Вы все говорите о бурбонах, но я предпочел бы видеть во Франции бурбонов с разумными условиями мира, чем принять гнусные условия, которые вы мне посылаете. Война, и только война, должна была решить все. Шатильонский конгресс ровно ни к чему не привел и разошелся. Но это было уже в разгаре отчаянной борьбы, которую вел Наполеон против союзников. В ночь с 24 на 25 января 1814 года Наполеон должен был выехать к армии. Регенши империи он назначил свою жену, императрицу Марию Луизу. В случае смерти Наполеона на императорский престол должен был немедленно вступить его 3-летний сын, римский король при продолжающемся регенстве матери. Наполеон так любил это маленькое существо, как он в своей жизни никогда никого не любил. Знавшие Наполеона даже и не подозревали в нем вообще способности до такой степени к кому бы то ни было привязываться. Барон Меневаль, один из личных секретарей Наполеона, говорит, что был ли занят император у своего стола, писал ли, читал ли у камина. Ребенок не сходил с его колен, не хотел покидать его кабинета, требовал, чтобы отец играл с ним в солдатики. Он один во всем дворце, нисколько не боялся императора и чувствовал себя в кабинете отца полным хозяином. 24 января Наполеон весь день провел у себя в кабинете за срочными делами, которые нужно было устроить перед отъездом на эту решающую войну, перед грозной боевой встречей со всей Европой, поднявшейся против него. Ребенок со своей деревянной лошадкой был, как всегда, около отца, и так как ему, по-видимому, надоело наблюдать возню Наполеона с бумагами, то он стал дергать отца за фалды сюртука, требуя внимания к себе. Император взял его на руки и стал подкидывать кверху и ловить. Маленький римский король был в полнейшем восторге и без счета целовал отца. Но наступил вечер, и его унесли спать. В 3 часа утра дежурившая в эту ночь в детской спальне нянька